Даже собаки разбрелись кто куда, чтобы найти хоть пятнышко тени, и совсем перестали лаять. Ребятишки слонялись возле водоразборных колонок, их матери блуждали в поисках мороженого, а старухи во дворах, оставив пересуды, божились, что климат изменился, и подобной жары они не припомнят с той поры, когда ходили в девицах. Но разве можно поставить им это в вину? Ведь известно, что к старости память слабеет. Вот майор Мараро помнил такие вещи прекрасно. И если бы кто-нибудь пожелал проконсультироваться с ним по этому вопросу, то смог бы узнать, какое лето за последние годы было невыносимо жарким, какое особенно дождливым, а какое прохладным. Но пока старухи судачили, как уже было сказано, майор Мараро в своем кабинете вел разговор с капитаном Настой. Вполне понятно, что вентилятор работал на полную мощность, а бутылки с пепси-колой опорожнялись поразительно быстро. «Сделай ты мне одолжение, присядь хоть на минуту», — попросил майор. Капитан Наста подчинился. Но это еще ничего не значило. Он знал, что через минуту шеф снова будет ловить его взглядом в разных углах комнаты. «Давай возьмем листок бумаги», — продолжал майор, — «и выпишем фамилии всех, кто имел возможность вступить в контакт с этой работой. Ну, первым будет инженер». «Прекрасно. Что нам известно? Что он сделал?» «Он заявил, что собственноручно перепечатал ее в двух экземплярах». «Да, хорошо. Сдал в отдел спецхранения один из экземпляров». «Очень хорошо. После этого нам заявили, что работа исчезла». «Превосходно. Но, открыв сейф, мы обнаружили, как тебе известно, в другой папке первый экземпляр, переданный тоже им несколько дней спустя после первой папки». «А где же второй экземпляр?» «А его нет. Вот видишь, дорогой мой Наста, здесь возникает целый ряд вариантов. Ну, скажем, инженер был подкуплен и передал или хотел передать кому-нибудь работу. Ты можешь меня спросить, какой смысл прятать первый экземпляр, а передавать второй? Могу ответить. Ведь вполне возможно, что наш дорогой инженер — великий пройдоха. И решил передать один экземпляр господину Икс, а второй — господину Игрек, которые друг друга совсем не знают. Такие случаи бывали, бывали. Теоретически это возможно. Ну, если это так, значит, до настоящего момента осуществилась только первая часть его плана. Все это, конечно, гипотеза, но предположим, что он гонится не за двумя зайцами, а только за одним. В таком случае мы должны думать, что второй экземпляр где-то спрятан с тем, чтобы его можно было передать. Потому что нам ясно только одно. Работа еще не передана. Поставим здесь точку и покончим пока с товарищем инженером. Согласен? Ты вроде бы не согласен. Что ты кривишь физиономию? Ну ладно, ладно. Скажем, что существует еще один вариант, касающийся инженера. Или это будет точнее того, кто нанес удар. Чтобы обсудить этот вариант, мы должны задать себе вопрос, кто заинтересован во всей этой суматохе. К примеру, приезжаю я и обращаюсь к тебе. Я имею от кого-то там поручение сделать тебя богатым человеком, если ты передашь мне папку 10ВА. Как видишь, мозги у меня куриные, понимаю свое задание примитивно. Нет-нет, Шалиш, сказал бы на моем месте любой шпион, маломальски смыслящий в своей профессии.